На глазах у нее выступили слезы. «Тебе нечего делать в Южно-Российске». Он непонимающе глянул на нее. «Настя!» Выдохнула и решительно продолжила. «Татьяны Дмитриевны больше нет. Твоя бабушка скончалась». Он уронил ложку. «Умерла? Она умерла когда?» 7 месяцев назад. «Почему же ты не написала мне?» Она растерянно пожала плечами. «Не знаю, я не хотела. Не хотела тебя расстраивать». «Расстраивать?» — фыркнул он, покачал головой и спросил, что с ней было. «Инсульт». Она не мучилась. Смерть, говорят, была мгновенной. «Ты ездила на похороны?» «Нет, я не смогла. У Николеньки ветрянка была. Я ездила к Татьяне Дмитриевне раньше, за полгода до ее смерти. Я всегда хорошо к ней относилась. Ну, ты помнишь, а в этот раз мы с ней просто подружились. Ешь давай, остынет». Он по-лагерному быстро подчинился команде, взял ложку и машинально, не замечая вкуса, принялся хлебать борщ. «Мне написала о смерти ее подруга, такая же старушка, как она. И о похоронах написала. Все прошло нормально, и место на кладбище у Татьяны Дмитриевны хорошее, рядом с дедом Николаем Арсеньевичем. Море оттуда видно во все стороны. Они ведь оба любили море». Арсений, как автомат, продолжал есть. Он не чувствовал вкуса пищи и не чувствовал даже горечи утраты. Кажется, годы, проведенные в лагере, отбили в нем способность испытывать обычные человеческие чувства — горе, сострадание, жалость. Остались только грубые инстинкты — голод, жажда, страх. «Мне очень жаль, Сеня», — сказала Настя. На щеках Арсения заходили желваки. Он доел борщ, отставил тарелку, произнес: «Значит, все старики умерли. И твои, и мои». Нет, он никак не мог осознать всю тяжесть утраты. Арсений глухо добавил: «И я, наверное, виноват в их смерти. В смерти их всех». Голос звучал бесстрастно, но, видит Бог, я этого не хотел. Она навалила ему в тарелку жареного мяса с картошкой. Это блюдо он любил больше всего. Она как чувствовала, что он вернется именно сегодня. Придвинула ему тарелку, опять села напротив, подперла лицо рукой. Не дать не взять любящая жена, встречающая мужа после работы. Женщина, которой, как всякой любящей женщине, нравится смотреть, как ее мужчина ест. Только она была не жена ему. «Я знаю, что ты не виноват», — проговорила Настя. — «Я всегда знала, что ты ни в чем не виноват. Я в этом ни секунды не сомневалась, а теперь в этом не сомневается никто». — «Что ж», — безучастно произнес Арсений, — «я хотел поскорее повидаться с бабушкой, а придется ехать на могилу». — «Боюсь, — сказала Настя, — у тебя еще есть проблемы. Там, в Южно-Российске, мне соседка Татьяна Дмитриевна написала, вроде бы квартиру твоих бабули и дедули отобрали в пользу государства. Ведь ты там не прописан, и никто теперь не прописан». «А где я был прописан?» Арсений наморщил лоб. мучительно вспоминая. Он многое забыл о вольной жизни. И о такой бюрократической тонкости, как прописка, тоже. Ты был временно прописан в Москве, в общежитии. Только тебя и оттуда, естественно, выписали. «Где же мне жить?» Растерянно, словно ребенок, спросил Арсений. «Здесь, в Москве», — решительно проговорила Настя. «Кажется, она все продумала о его дальнейшей жизни. Я помогу тебе снять квартиру. Будем пробовать восстановиться в университете. Пойдешь работать». «Почему меня выпустили?» — вдруг спросил он. Он доел все до крошки, облизал вилку. Надо же, он ел вилкой. Больше 3 лет он обходился алюминиевыми ложками. Настя дернула плечом. Тебя выпустили за отсутствием состава преступления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Дело об убийстве моих стариков возобновлено, отправлено на доследование. А какие новые обстоятельства открылись? А ты не догадываешься? Пристально посмотрела она на него. Арсений уткнулся в тарелку, глухо ответил — нет. Расскажи мне, что ты делал в тот день, 11 марта, когда убили деда и бабку? Пожалуйста, расскажи. Тон ее был строгим, чужим. Арсений посмотрел на нее через стол. Напротив него сидела почти незнакомая и совсем не такая уж любимая женщина. Совсем не та, что являлась ему во сне в лагере. Не та, о которой он думал и которую вспоминал позавчера на заснеженной улице Соликамска, когда из чьей-то форточки разносилась странная песня. «Все, что она делает, — акт милосердия», — подумал Арсений. «Жалеет арестантика». Вполне в духе российских традиций. Она давно уже не моя любимая. Она мужняя жена, чужая жена. И мне нужно исчезнуть из ее жизни. Чем скорее, тем лучше. Чтобы не мешать ей жить. К тому же я теперь не могу, когда меня жалеют. А сын? Ну что ж, с сыном, как говорится, больше, сыном меньше. Будут, Бог даст, у меня и другие дети. А этот пусть он остается их сыном. Ее и Эжена. Хорошо. Он пожал плечами. «Слушай, тем более, что об этом уже всем известно. Я уже многим рассказывал. Ко мне в колонию 1,5 года назад следователь из Москвы приезжал. Говорил, что она все рассказала. Вот как все тогда было. В тот день, 11 марта 1900 85-го, когда Арсений около часа дня вышел из редакции, ему неожиданно встретилась она, Милена, старинная подружка Насти, Милена Стрижова, Милка. Она всегда нравилась ему. Нравилась как женщина, попросту говоря, он хотел ее. Прозвучало несколько ничего не значащих фраз: «Как дела? Как ты? Как жизнь?» Однако она и в этот раз, как всегда, бросала на него такие горячие призывные взгляды, что Арсений почувствовал, как в нем, помимо воли, нарастает желание. — Что собираешься делать сейчас? — спросил он. — Кажется, не без умысла. — Не знаю, — пожала она плечами. — С работы меня отпустили. Думала в ГУМ зайти. Может, там чего-нибудь выбросили. И у меня окно. — усмехнулся он. — Я сегодня дежурю по номеру, а в типографии еще ехать рано. — Тогда, — вдруг твердо сказала она, — пойдем ко мне. И взяла его под руку. Арсений понимал, что этого делать нельзя. но не нашел в себе сил сопротивляться. К тому же и портвейн плескался в нем, затуманивая голову. Хмель делал его податливым, безвольным и одновременно обострял желание. Тем более никуда не надо ехать. Может, если бы пришлось ехать, он бы передумал, но они просто пошли пешком вверх по Горького. Потом она попросила его: «Купи коньяку», приблизила губы к его уху и горячо зашептала свой адрес и потом фразу: «Я тебя жду». И он, словно загипнотизированный, пошел к ней домой. Она ждала его. На плите булькал чайник, столик в гостиной был сервирован, лимон, сыр, яблоки. «Садись». Милена указала ему на кресло: «Давай коньячку выпьем». «Мне еще дежурить?» — слабо запротестовал Арсений. «Совсем немного. Для храбрости». «Я и так храбрый», — усмехнулся он. «Мне для храбрости», — со значением произнесла она. Милена сама открыла бутылку, изрядно плеснула коньяку в большие фужеры. «Давай выпьем за любовь», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. Арсений понимал, что ему надо откланяться, уйти, сбежать. Он знал, что совсем не любит ее, Милену. Он любит Настю. Однако хмель, а пуще всего молодое необоримое желание, приковывали его к креслу и делали его немым. Хотя он хорошо понимал уже тогда, все, что происходит, неправильно. Правильно было сказать ей решительно: «Я не люблю тебя», отставить бокал, встать, уйти. Но вместо этого он чокнулся с ней до дна, предупредила она и лихо выпила. Арсений тоже хлебнул. На журнальном столике стояла фотография, на снимке Милена в объятиях немолодого, но самоуверенного мужчины. Оба улыбаются в объектив, он самодовольно, она кисловато. «Кто это?» — Арсений кивнул на фотографию. «Муж», — пренебрежительно ответила она. «Ах да, ты ведь замужем. А ты что, забыл?» «И что, я не могу быть замужем?» — засмеялась она. «Только вы с Настикой можете. Впрочем, вы-то как раз по-настоящему и не женаты. Так, живете вместе. Сожители», — снисходительно произнесла она. «Я люблю ее», — заявил Арсений, словно защищаясь. Защищая их с Настей любовь, их никем неутвержденный и непризнанный брак. Но здесь, в чужой квартире, рядом с чужой привлекательной женщиной, эти слова о любви к Насте прозвучали неубедительно, словно он и сам в них не верил. «Знаю, знаю, что любишь», — засмеялась она. Лицо ее разрумянилось, глаза затуманились. Она смотрела прямо на него вызывающим взором, и от ее взгляда, и от хмеля ему казалось, что Настя далеко-далеко, о ней можно забыть. «Давай, я тебе погадаю», — сказала Милена.